2. Алан Пангборн прибыл в участок ровно в 8:30. Там его уже дожидалась записка, прилепленная к телефонному аппарату. В 7:45 звонил Генри Пейтон из полиции штата. Он просил, чтобы Алан как можно скорее ему перезвонил. Алан уселся в кресло, плечом прижал трубку к уху и нажал кнопку автодозвона. Из верхнего ящика стола он достал 4 серебряных доллара. «Привет, Алан», — сказал Генри. «Боюсь, у меня плохие новости о твоем двойном убийстве». «О, оказывается, теперь это мое двойное убийство», — сказал Алан. Он зажал 4 монеты в кулак, сжал его и раскрыл ладонь. Теперь их стало 3. Откинувшись в кресле, он положил ноги на стол. «Наверное, новости очень плохие». «Ты, кажется, не удивлен?» «Не-а». Он опять сжал кулак и выдавил нижний доллар из стопки. Эта операция требовала особого мастерства, но Алану его было не занимать. Серебряный доллар выскользнул у него из кулака и скрылся в рукаве. Там он тихонько звякнул о первую монету. На реальном представлении этот звук был бы скрыт всякой магической болтовнёй. Теперь на раскрытой ладони лежали всего 2 монеты. «Может, поделишься соображениями?» — раздраженно спросил Генри. «Последние 2 дня я очень много об этом думал», — сказал Алан. «На самом деле все было гораздо хуже. С того момента в воскресенье, когда он увидел, что одна из убитых женщин — Нетти Кобб, он постоянно думал об убийстве. Оно не давало ему покоя даже во сне, и ощущение, что все не так просто, как кажется, постепенно перешло в уверенность. Поэтому звонок Генри Алан воспринял не как неприятность, а как облегчение, поскольку этот звонок избавил его от необходимости звонить самому. Он сжал руку с монетами, звяк, открыл ладонь, 1 доллар. «И что тебя озадачило?» — спросил Генри. «Все», — просто ответил Алан. «Начиная с того, что это все вообще произошло. Больше всего меня раздражает, как работают временные рамки преступления. Или, вернее сказать, не работают. Я все пытаюсь представить себе, как Нетти Кобб приходит домой, находит свою собаку убитой, а потом сидит и пишет эти записки. И знаешь что? У меня никак не получается. И с каждой неудачной попыткой я все больше задумываюсь, сколько еще упустил из виду». Алан еще раз сжал кулак, потом разжал, и его ладонь оказалась пуста. «Ага, тогда, может быть, мои плохие новости наоборот тебя обрадуют. Я не знаю, кто убил собаку миссис Кобб, но почти точно это была не Вильма Ержик». Алан сдернул ноги со стола. Монеты вылетели из рукава и посыпались на стол редким серебряным дождем. Одна из них докатилась до края и начала падать. Алан стремительно выбросил руку и подхватил ее на лету. «Генри, давай выкладывай все, что есть». «Ладно, начнем с собаки. Ее обследовал Джон Палин, ветеринарный врач из Южного Портленда. Он у нас вроде Генри Райана, только для животных. Так вот, он утверждает, что поскольку штопор попал точно в сердце, и пес умер практически мгновенно, можно примерно установить время смерти». «Это мне нравится», — сказал Алан. Он подумал о романах Агаты Кристи, которые пачками читала Энни. Судя по этим романам, любой дышащий на ладан деревенский доктор мог с легкостью определить, что смерть наступила между половиной 5 и 15 минутами 6. Проработав в правоохранительных органах более 20 лет, Алан знал более реальный ответ на вопрос о времени смерти. «Где-то на прошлой неделе или на позапрошлой». «Да неужели? В общем, доктор Палин утверждает, что собака умерла между 10 и 12. А Питер Ержик говорит, что когда он вошел в спальню, чтобы переодеться для церкви, в самом начале 11-го его жена принимала душ». «Да, но мы и так знали, что времени у нее маловато», — сказал Алан. Он был немного разочарован. «Ведь этот парень, Палин, он допускает какую-то погрешность, если только не считает себя Господом Богом. Чтобы Вильма идеально смотрелась, всего-то и нужно 15 минут». «Да? И как она тебе, Алан, смотрится?» Пангборн подумал, Потом тяжело вздохнул. «Сказать по правде, старик, не смотрится она. Никак не смотрится». Алан помолчал и заставил себя добавить. «Но все равно глупо было бы пересматривать дело на основании отчета какого-то собачьего доктора и временной вилки в 15 минут». «Ладно, перейдем к записке под штопором. Помнишь ее?» «Я никому не позволю закидывать грязью мои чистые простыни. Я ж тебе говорила, что достану тебя». «Слово в слово. Эксперт-графолог в Агасте все еще с ней колупается. Но Питер Ержик дал нам образец почерка жены. Ксерокопии записки и образца почерка сейчас передо мной. Они не совпадают. Вообще никак». «Чушь какая-то». «А вот и не чушь. Я думал, что ты-то как раз и не удивишься». «Я знал, что здесь что-то не так, но меня больше всего смущали эти камни с записками. По времени все очень тесно, конечно, и это меня тоже беспокоило, но не так сильно, как эти проклятые камни. Просто это похоже на Вильму. Ты уверен, что она не изменила почерк?» Он сам не верил тому, что сказал. Идея анонимности совершенно не вписывалась в Вильмин стиль. Но следовало учесть и такую возможность. «Я? Я уверен. Но я не эксперт и в суде свидетельствовать не буду. Поэтому записка сейчас у графолога». «И когда он составит отчет?» «А кто знает. Пока попробуй поверить мне на слово, Алан. Это две большие разницы. Ничего общего». «Хорошо. Если это не Вильма, значит, это был кто-то, кто хотел, чтобы Нетти поверила, будто это она. Но кто? И зачем? Зачем ради всего святого?» «Вот этого я тебе не скажу, дорогой. Но у меня есть кое-что еще». «Ну, давай, добивай». Алан сыпал доллары обратно в ящик и изобразил на стене высокого, тощего мужчину в цилиндре. Тот проковылял в сторону двери, а на обратном пути цилиндр превратился в трость. «Кто бы ни убил эту собаку, он оставил кровавые отпечатки пальцев на внутренней ручке входной двери дома коп. Вот такие дела». «Тысячи чертей. Полсотни — самое большее, на что можно рассчитывать. Они смазаны, отпечатки-то. Видимо, подозреваемый их оставил, когда уже выходил из дома». «Совсем не годятся». «Мы сняли несколько фрагментов, которые могут сгодиться, хотя опять же не факт, что суд их примет. Мы послали их в дактилоскопическую лабораторию ФБР в Виргинии. Они там такое вытворяют с частичными отпечатками. Но они страшные тормоза. Результатов придется ждать дней 10, не меньше. Я сам сравнил эти отпечатки с отпечатками, снятыми нашим вечно задумчивым судмедэкспертом». «Не сходится?» «Это как с почерком, Алан. Сравнить части с целым. И если я с чем-то подобным попробую выйти в суд, защита мне голову отгрызет. Но раз уж мы, так сказать, сидим в куче дерьма, то я скажу прямо, они не имеют вообще ничего общего. Размер, например. У Вильмы Ержик руки были маленькие, отпечатки оставлены человеком с большими руками. Даже делая скидку на то, что все смазано, руки просто гигантские». «Мужские?» «Я уверен, но еще раз повторяю, я не пойду с этим в суд». «Это неважно». На стене появился маяк из тени, который тут же превратился в пирамиду. Пирамида раскрылась как цветок и стала гусем, летящим на фоне солнца. Алан попытался представить себе лицо мужчины, не Вильмы Ержика, а мужчины, забравшегося в дом Нетти воскресным утром. Мужчины, убившего штопором Неттиного бандита и подставившего Вильму. Ничего, кроме расплывчатых теней. «Генри, кому такое могло прийти в голову, если не Вильме?» «Понятия не имею. Зато у нас может быть свидетель инцидента с камнями». «Что? Кто?» «Я сказал, может быть, помнишь?» «Я слышал, что ты сказал. Не зли меня. Кто это?» «Ребенок. Одна дама, живущая по соседству с Ержиками, услышала шум и вышла на крыльцо посмотреть, что происходит. Она говорит, что подумала, может быть, эта сука...» — это ее слова. «Окончательно взбесилась и выкинула мужа в окно. Она увидела, как какой-то мальчик испуганно улепетывает на велосипеде от дома Ержиков. Дама спросила у него, что там происходит. Парень ответил, что ему кажется, будто миссис и мистер Ержик скандалят. Поскольку соседка думала так же, и шум к тому времени прекратился, она как-то об этом и позабыла. «Наверное, это Джиллиан Мислабурски», — сказал Алан. «Дом с другой от Ержиков стороны пустует, выставлен на продажу». «Точно. Джиллиан Мислохренски. У меня записано». «А что за мальчик?» «Не знаю. Она его узнала, но не смогла вспомнить имя. Говорит, он живет по соседству, может быть, в том же квартале. Мы его найдем». «А сколько лет?» «Говорит, между 11 и 14». «Генри, будь другом, дай мне его найти, очень тебя прошу». «Давай», — мгновенно согласился Генри, и Алан расслабился. «Я вообще не понимаю, почему мы должны вести эти расследования, когда преступление случается прямо в столице округа. В Портленде и Бангаре этим занимаются самостоятельно, а почему в Касл-Роке нельзя? Бог ты мой, я даже не знал, как произносится фамилия этой женщины, пока ты не сказал». «В Роке много подводных камней», — рассеянно произнес Алан. Он оторвал розовый бланк предупреждения и записал на обратной стороне «Джилл Мислабурский и мальчик, 11-14». «Если мои ребята найдут этого парня, он увидит три больших джипа полиции штата и так напугается, что забудет обо всем на свете», — сказал Генри. «А тебя он, скорее всего, знает. Ты же ходишь по школам и устраиваешь там беседы». «Да, по программе «Скажем нет наркотикам» и в День закона и безопасности». Алан покопался в памяти, пытаясь припомнить мальчишек, живущих в том же квартале, что Ержики и Мислабурски. Если Джилл Мислабурски его узнала, но не знала имени, скорее всего, это значит, что парень живет за углом или на Понт-стрит. Алан поспешно накорябал на листке бумаги три фамилии — Делуа, Ласк, Беллингем. Были, наверное, и ещё дети подходящего возраста, которых он сходу не вспомнил, но для начала хватит и этих троих. Быстрый опрос наверняка выявит того, кого надо. «Джилл сказала, в котором часу она слышала шум и видела мальчика?» — спросил Алан. «Она не уверена, но думает, что после 11. «Значит, это были не ержики, потому что ержики в это время были на мессе». «Правильно. Тогда это был наш таинственный камнемет. Снова в самую точку». «Вот кто действительно странный тип». «Три правильных ответа подряд. Еще один ответ, и ты выиграешь тостер». «А вдруг тот парнишка видел, кто это был?» «Обычно в таких случаях я говорю, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но эта дама, Мислабурски, сказала, что он был напуган, так что это не исключено. Если он видел, кто там кидался камнями, то ставлю виски и пиво, что это была не Нетти Коп. Я думаю, кто-то стравил их между собой. Просто так, ради забавы». Но Алан, знавший свой город лучше, чем Генри, решил, что подобное невозможно. «А может быть, это сам паренек, — сказал он. — Может, поэтому он был напуган? Тогда у нас на руках обычный случай вандализма». «В мире, где есть Майкл Джексон и урод вроде Аксла Роуза, возможно, все, сказал Генри. «Но ты же знаешь, что вероятность обычного вандализма была бы намного выше, будь парнишке лет это к 16-17». «Да», — согласился Алан. «И зачем вообще строить предположение, если ты можешь найти мальчишку? Ты ведь можешь, да?» «Я уверен. Но хочу дождаться конца уроков, если ты не против. Сам знаешь, пугать его вовсе не лучший вариант». «Я согласен. Наши две дамочки никуда не убегут, только в могилу. Тут, правда, полно репортеров, но это мелочь. Я их как мух отгоню». Алан выглянул в окно как раз вовремя, чтобы заметить микроавтобус телевизионщиков из WMTW-TV, который медленно катил по главной, направляясь, очевидно, к парадному входу в здание суда, тут же за углом. «Да они и сюда добрались», — сказал он. «Сможешь перезвонить мне к 5? «К 4, сказал Алан. «Спасибо, Генри». «Не за что», — ответил Генри Пейтон и повесил трубку. Алан едва не сорвался с места, чтобы разыскать Норриса Риджвика и обо всем ему рассказать. Но потом он вспомнил, что Норрис в данную минуту, скорее всего, отмораживает себе задницу посреди озера Касл, сжимая в руке свою новую удочку. Он еще немного поупражнялся с теневым зверинцем и встал. На душе почему-то было неспокойно. Не мешало бы проехаться по кварталу, где случилось двойное убийство. Может, когда он увидит эти дома, ему в голову придет еще пара семей, где есть мальчики подходящего под описание возраста. И кто знает, может быть, то, что Генри Пейтон сказал про детей, также подходит и к польским женщинам среднего возраста, покупавшим себе одежду в Лейн Брайант. Память Джилл Мислабурски может выдать результаты получше, если вопросы будет задавать кто-то знакомый. Алан уже потянулся за форменной фуражкой, висевшей на верхнем крючке вешалки, но, подумав, оставил ее на месте. «Будет лучше», — решил он, — «если он будет выглядеть полуофициально. И даже, если уж на то пошло, стоит взять универсал, а не патрульную машину». Он вышел из кабинета и растерянно замер посреди приемной. Джон Лапуант превратил свой стол и все пространство вокруг в подобие противопаводковых заграждений. Везде были свалены бумаги. Ящики громоздились друг на друга на столе у Джона, изображая из себя Вавилонскую башню. Все это шаткое сооружение грозило обвалиться в любую секунду. И Джон, обычно самый приветливый и веселый из всех полицейских в участке, сидел весь багровый и матерился. «Джонни, я сейчас вымою тебя рот с мылом», — усмехнулся Алан. Джон вздрогнул и обернулся. Он улыбнулся в ответ, но как-то растерянно и стыдливо. «Извини, Алан, я...» Но Алан уже сорвался с места. Он пересек комнату с той же гибкой, бесшумной стремительностью, которая так поразила Полли в среду вечером. У Джона Лапуанта отвисла челюсть, но краем глаза он все же успел заметить, куда метнулся Алан. Два выдвижных ящика, которые он составил на столе, начали съезжать. Алан двигался достаточно быстро и сумел избежать полной катастрофы, но падение верхнего ящика он предотвратить не смог. Тот приземлился ему на ногу. Во все стороны полетели бумаги, скрепки, резинки и скобки для степлера. Два остальных ящика Алану удалось прижать руками к краю стола. «Святой Иисусе! Ничего себе бросок, Алан!» — выдохнул Джон. «Спасибо, Джон!» — сказал Алан, болезненно улыбаясь. Ящики начали соскальзывать вниз. Прижимать их не имело смысла, от этого отъезжал сам стол. К тому же у него ныла ступня, ушибленная первым ящиком. «Можешь высказать мне все свои комплименты, я их с удовольствием выслушаю. Но в перерывах, если тебе не трудно, убери этот проклятый ящик с моей ноги!» «О, черт! Конечно, конечно!» Джон бросился поднимать ящик. Он сделал это с таким усердием, что нечаянно толкнул Алана. Шериф потерял тщательно высчитанный момент давления на ящики. Они обрушились вниз и тоже приземлились ему на ногу. «О-о-о!» — взвыл Алан. Он потянулся к правой ступне, но решил, что левая болит сильнее. «Идиот! Боже, Алан, извини!» «Что там у тебя было? Половина каменоломни округа?» «Я просто давно не убирался в столе». Джон виноват улыбнулся и принялся, как попало, запихивать бумаги и конторскую ерунду обратно в ящики. Его, в общем-то, симпатичное лицо горело как огонь. Он встал на колени и нырнул под стол клата, чтобы собрать скрепки и бумаги, залетевшие туда, и при этом свалил высокую стопку формы рапортов, которую сам же нагромоздил на полу. Теперь приемная полицейского участка походила на местность, пострадавшую от торнадо. «Упс», — сказал Джон. «Упс», — повторил за ним Алан, сидя на столе Норриса Риджвика и пытаясь массировать пальцы ног через тяжелые форменные ботинки из толстой кожи. «Упс, это хорошо. Очень точное описание ситуации. Я всегда именно так и представлял себе «упс». «Извини», — снова сказал Джон, извиваясь на животе под столом и сгребая разбросанные по полу канцелярские принадлежности. Алан не знал, плакать ему или смеяться. Ноги Джона дергались туда-сюда, еще больше разбрасывая бумаги по полу. «Джон, вылезай оттуда», — сказал Алан. Он пытался сдержать смех, но понимал, что эту битву он, скорее всего, проиграет. Лапуан дернулся. Его голова неслабо стукнулась снизу о крышку стола. Еще одна стопка бумаги, лежавшая на самом краю, чтобы дать место ящикам, полетела вниз. Большая часть просто шлепнулась на пол, а пара десятков листков еще слегка попорхала в воздухе. «Так он весь день будет тут убираться», — обреченно подумал Алан. «А может, неделю». Больше сдерживаться не было сил. Алан расхохотался. Энди Клаттербак, сидевший в кабинке диспетчера, вышел посмотреть, что происходит. «Шериф?» — спросил он. «Все в порядке?» «Да», — сказал Алан. Он посмотрел на рапорты и формы, разбросанные по всем доступным поверхностям, и снова расхохотался. «Джон решил разобраться с бумагами. Вот и все». Джон выполз из-под стола и выпрямился. Он выглядел как человек, страстно желающий, чтобы его выставили на всеобщее порицание или хотя бы заставили сделать 40 отжиманий. Вся его прежде безукоризненная форма была покрыта пылью, и это заставило Алана, несмотря на все веселье, сделать мысленную зарубку. С тех пор, как Эдди Варбертон мыл полы под столами, прошло слишком много времени. Потом он снова расхохотался. Просто не мог сдержаться. Клад растерянно переводил взгляд с Алана на Джона и обратно, не понимая, в чем дело. «Ладно», — сказал Алан, в конце концов взяв себя в руки. «Джон, а что ты вообще ищешь? Святой Грааль? Потерянную гармонию? Что?» «Свой бумажник», — ответил Джон, безуспешно пытаясь очистить форменную куртку. «Не могу найти свой проклятый бумажник». «Машину проверил?» «Обе». Джон с отвращением посмотрел на астероидный пояс из бумаг, окружавших его стол. «Патрульную машину, в которой я дежурил вчера вечером, и свой Понтиак. Но иногда, когда я сижу в офисе, я убираю его в ящик стола, потому что он оттопыривает задний карман. Ну, я и решил поискать в столе». «Джон, он бы не так оттягивал тебе задницу, если бы ты не пихал в него что ни попадя», — заметил Энди Клаттербак. «Клад», — сказал Алан, — «иди, поиграйся в машинке». «Чего?» — Алан закатил глаза. «Ну, иди, займись чем-нибудь. Мы с Джоном тут сами управимся. Нас учили вести расследование. Если у нас ничего не получится, мы тебя обязательно позовем». «Ну, конечно. Я ж помочь хотел. Видел бы ты его бумажник. Выглядит, словно в нем целая библиотека Конгресса упихана. Я вообще...» «Спасибо за конструктивное замечание, Клад. Увидимся позже». «Ладно», — сказал Клад. «Всегда рад помочь. Пока, уважаемые». Алан опять закатил глаза. Он был готов снова расхохотаться, но на этот раз смог с собой совладать. Судя по несчастному выражению лица Джона, для него эта утрата была нешуточной. Он был смущен, но лишь частично. Алан сам пару раз терял бумажник и знал это хреновое чувство. Потеря денег и последующая возня с восстановлением кредитных карточек — только малая часть предстоящего геморроя. Причем не обязательно худшее. Ты раз за разом вспоминаешь всякие мелочи, запиханные в бумажник, которые могут показаться ненужным мусором постороннему человеку, но для тебя будут невосполнимы. Джон сел на корточки и принялся собирать бумаги, сортируя их и укладывая в пачки. Вид у него был безутешный. Алан начал ему помогать. «Алан, ноги сильно ушиб?» «Нет, ты же знаешь, эти ботинки все равно, что надеть на ноги покрышки от трактора. Сколько было в бумажнике?» «Да баксов 20, не больше. Но я купил охотничью лицензию, и она была там. И кредитная карточка. Теперь придется звонить в банк и говорить, чтобы ее заблокировали. Но больше всего мне жалко фотографии. Мама с папой, сестры. Ну, ты знаешь, все такое». Разумеется, дело было вовсе не в фотографиях матери, отца или одной из его сестер. Он убивается из-за той, на которой был снят Салли Рэдклифф. Клад щелкнул их на ярмарке месяца за три до того, как Салли порвала с Джоном в пользу этого твердолобого Лестера Пратта. «Ну, это как раз вернется», — сказал Алан. «Деньги и карточку ты уже не увидишь, но бумажник и фотографии рано или поздно всплывут. Обычно так и бывает, ты же сам знаешь». «Да», — вздохнул Джон, — «я просто... Черт, я все пытаюсь вспомнить, был ли у меня бумажник сегодня утром, когда я пришел на работу, и ничего не выходит». «Надеюсь, он найдется. Повесь объявление о пропаже». «Так и сделаю, и уберу весь этот бардак». «Я знаю, Джон. Успокойся». Качая головой, Алан вышел на стоянку.